Глава 24. Саманта. На разговоры сил уже не осталось. Честно признаться, и Миранда еле держалась на ногах. Поэтому с помощью Марка и Мари, которая помнила мою подругу еще по академии, мы устроили девушку в гостевых покоях, которые находились неподалеку от моих. Ванну принимала уже в полубессознательном состоянии. А едва голова коснулась подушки, сон окутал меня теплой, уютной пеленой. Но, несмотря на усталость, проснулась я на рассвете, когда первые лучи пробились сквозь незадернутые портьеры. В суматохе вчерашней ночи их оставили открытыми. Ощущала себя вполне сносно, отдохнувшей и готовой к действиям. Оказалось, не только герцогиня Карская поднялась так рано этим утром. Стоило мне выйти в гостиную, как Марк тут же доложил, что меня ожидает мажордом его величества. Вообще, дворецкого уже ничто не удивляло. Ни мои странные появления и исчезновения, ни знакомства, которыми мне пришлось потихоньку обзавестись во дворце. Он просто принимал меня со всеми причудами и, кажется, весьма гордился, что служит мне. «Проси», — кивнула я. «Уж кому-кому», а лорду Рубиусу была рада. «Миледи», — улыбнулся грузный великан, войдя в гостиную. «Рад видеть вас отдохнувшей и в полном здравии». «Взаимно», — ответила я, когда мужчина поцеловал мне руку. «Итак, к делу», — не стал спорить он. «Студенты и преподаватели размещены и обеспечены всем необходимым. Обошлись королевскими ресурсами. В покоях герцога гостят, насколько мне известно, двое – магистр Кисо и некая Миранда Аймос. Благодарю. Ранди, моя подруга и фрейлина, должна была прибыть ко двору несколько позже, но обстоятельства сложились иначе». «Понимаю, ваша светлость», – кивнул мажордом и продолжил. «Большая часть придворных покинула Хоук еще до рассвета». «Трудности возникли?» «А как же!» Очень радостно и предвкушающе улыбнулся гигант. «Почти все изъявили желание подать жалобу его величеству». «Да поможет им святая семерка», — смиренно ответила я, и Рубиус хохотнул. «Воистину, да будет так, моя герцогиня», — ответил он. «У вас еще какое-то дело ко мне?» «Нет, миледи, почти совсем я в состоянии справиться сам. Тем более почти все вопросы по лечению и размещению гостей уже решены. Тогда желаю вам хорошего дня. И, пожалуйста, известите меня, если возникнут какие-то трудности». «Непременно». Мужчина откланялся, а я велела накрывать завтрак. Почти сразу в гостиную вошла зевающая Ранди. Она очень трогательно смотрелась в одном из моих новых дневных платьев. Все же, Мадлен, искусница, каких поискать? «Знаешь, если так насильно выдают замуж за красавцев, то я согласна, чтобы меня принудили». Вместо приветствия заявила она жадным взглядом, осмотрев накрываемый к завтраку стол. «И я тебя рада видеть», — улыбнулась ей. «Ах, простите, ваша светлость», — Миранда сделала изящный реверанс. «Никак не привыкну, что с этого дня я на службе и являюсь вашей фрейлиной и доверенным лицом», — добавила я. «А сейчас присядем на диван, и ты мне все подробно расскажешь о прорыве. Тема, разумеется, неприятная, но мне бы хотелось знать». Ранди почти ничего не могла добавить, поэтому рассказ получился совсем короткий. Академия уже готовилась ко сну, когда случился прорыв. Дозорные на башнях сразу оповестили всех, но события развивались стремительно. Ее действительно спасла Софи, пожертвовав собой. «Она мне велела передать тебе слова», — тяжело вздохнула девушка. «Сказала, что ты поймешь, а может быть, даже простишь». «Какие слова?» Знание — большой дар, непосильная ноша и проклятие. Лишь любовь в конечном счете оправдывает все. Ранди задумалась, а потом кивнула своим мыслям. Да, именно так она и сказала. Ты что-нибудь поняла? Только то, что Софи никому не могла рассказать о том, что знала. И поэтому многие ее поступки казались странными или даже дурными. Но мы будем помнить ее, Миранда. И память о ней останется светлой, произнесла я. Клянусь, так и будет, Сэм. А дальше подруга рассказывала, как она выбиралась, когда Софи уже не было рядом. Ей пришлось бежать, прижимаясь к дрожащим стенам, иногда ползти по местами горящей земле. Чудовищ было так много, но драконы теснили их, выплевывая потоки пламени, и маги не отставали от ящеров, сверкая боевыми посохами. Вокруг крики, плач, а я ползу, иногда замираю от страха и снова ползу, холодея от ужаса. Ползу и ползу, а куда? И сама не знаю. Как вдруг огромные сильные руки выдергивают меня из этого кошмара и прижимают к надежной сильной груди, а в ней бьется сердце. Вот так. Тук-тук. Тук. Она бьется в унисон с моим, Сэмми. В воздухе пахнет гарью. Смрад стоит такой, что просто захлебываешься от вони. А этот мужчина, он стал глотком чистого воздуха. Я дышала им всю дорогу, пока он нес меня. Он гладил мои волосы и говорил, что все будет хорошо. А еще называл меня девочкой и малышкой. Ну и что, что у него все лицо в шрамах? Зато внутри огромного тела притаилась прекрасная душа. Жаль, я так и не спросила его имени, — закончила свой рассказ Миранда. Его зовут магистр Ламарт. Он глава боевых магов и очень достойный мужчина, — просветила ее я. — О-о-о! — простонала подруга. — Такой важный человек! «Вряд ли посмотрит на такую, как я». «На какую?» «Неродовитую мелкую сошку», — печально сказала Ранди. «Но ты не мелкая сошка. Ты юная, очень привлекательная молодая леди. А кроме того, еще правая рука и первая помощница ее светлости герцогини Карской. Так что, может быть, еще он тебе не пара. Шутишь?» усмехнулась Миранда. «Да будь он последним из дворян королевства, для меня этот маг все равно бы оказался особенным. Понимаешь?» «Понимаю», — улыбнулась я. «Чего там не понять?» «Кажется, у Ламарда появилась верная обожательница. Он будет распоследним идиотом, если не оценит расположение такой девушки. Но вслух, разумеется, этого не произнесла. «Ваша светлость, завтрак подан!» Лакей склонился в поклоне. Как раз в это время в гостиную вошел магистр Кисо. Он был бодр, энергия так и бурлила в его немолодом теле, а глаза лучились мудростью и любопытством. Словно не ректор пережил вчера страшное потрясение и ранение. «Приветствую вас, юные леди!» — кивнул нам профессор. «Благодарю за чудесный прием, миледи!» «Прошу к столу, как хозяйка пригласила я». «Ну-с, так чем я могу быть полезен вашей светлости?» спросил ректор, когда отдал должное воздушному омлету, паштету из гусиной печени, долькам печеной груши в меду и чашке ароматного черного чая. «Практически всем, магистр!» без обиняков ответила я. А дальше рассказала ему некоторые тайны рода Аталанов, опуская, разумеется, щекотливые моменты. В частности, для него явился полной неожиданностью факт существования еще одного портала. А когда он узнал, что тот находится в плачевном нерабочем состоянии, так и вовсе подскочил с кресла. «Я могу его увидеть прямо сейчас?» — нетерпеливо спросил Кисо. «Разумеется, дорогой магистр!» — улыбнулась я и позвала Хоука, попросив открыть портал. «Это то, о чем я подумал?» благоговейно прошептал он, двигаясь вслед за магическим шаром по узкому коридору подземного хода. «А о чем вы подумали?» — на всякий случай спросила я. Миранда вообще потеряла дар речи, но послушно шагала с нами. «Вам помогает дух замка? Настоящий хранитель?» — поинтересовался ректор. «Совершенно верно, профессор. У этого замка действительно есть хранитель, и его имя Хоук. Сейчас он ведет нас самым кратчайшим путем в башню, где располагается 501-й портал, оставленный нам семеркой создателей». «Чудеса! Мне приходилось о чем-то подобном читать, но, признаться, я думал, все это сказки, выдумка чистой воды. Надо же! Живой хранитель!» — восхитился магистр. «Я бы поспорила с термином «живой», скорее «существующий». Впрочем, дойдем до места, я вас с ним познакомлю, и у вас будет возможность расспросить его самого. Если до этого Кисо просто горел от любопытства, то сейчас он даже приплясывал от нетерпения, едва не перегоняя самого Хоука. Скоро мы вышли прямо к террасе с артефактом, минуя длинную лестницу, по которой в прошлый раз поднимались Стери. Вот же жук, этот хранитель, даром что дух. Итак, знакомьтесь, перед вами дух замка Хоук, произнесла я, и рядом со мной возник невысокий импозантный кавалер, низко поклонившись гостям. А это, как ты знаешь, мои друзья, магистр Кисо и леди Миранда. «Рад приветствовать в этих стенах дорогих гостей, моей хозяйки Сэмми». «Весьма, весьма рад», — отмер профессор. «То есть я хотел сказать взаимно рад. Для меня такая честь лично лицезреть настоящего хранителя». Ранди же восторженно пялилась на Хоука и только в ладоши не хлопала от восхищения. «Но приступим к тому, зачем мы сюда пришли», — напомнил дух. «Как вам поведала леди Саманта, когда-то небесный путь был разрушен взрывом. Я же лишь собрал его по кусочкам, не имея никакого понятия о правильности сборки и принципах его работы. Пройдемте, профессор». Кисо, как ручной барашек, поплелся за низеньким кавалером, все еще восхищенно таращась на него. «Взгляните сюда!» Он подвел магистра к безжизненному кристаллу. «С виду все в полном порядке, но ее светлости никак не удалось его зарядить. Теперь дух отошел на второй план, ибо вниманием ректора полностью завладел неизвестный современным портальщиком артефакт. Так, так, так, ну-ка, взглянем, что у нас здесь». Магистр извлек из-под мантии большую лупу и склонился над артефактом. «Ну, что там?» Через несколько минут нетерпеливо спросил дух. Хоука, как последнего сборщика прибора, интересовали причины, по которым он не действует. «Видите ли, милейший», — отозвался профессор, не меняя позы. «С виду все так, как должно быть. Но вот в этом месте не хватает соединительного крошечного кристалла. Видимо, при взрыве его отбросило дальше остальных, и вы, уважаемый дух, просто не смогли его найти. Либо кто-то подобрал его и унес на значительное расстояние от башни. В любом случае, нам предстоит его вырастить, чтобы починить артефакт». «Что для этого нужно?» — тут же оживился Хоук. «Собственно, ничего сложного». Далее магистр перечислял все необходимое, и предметы тут же появлялись перед ним. «Так, замечательно!» — улыбнулся Кисо и стал похож на шкодливого паренька. «Теперь опускаем в раствор две золотые нити, между которыми и будет расти наш кристалл. Видите, расстояние не должно быть большим. Теперь создаем магический кокон с постоянно вращающимся вихревым потоком внутри. Смотрите, это прекрасное зрелище. Действительно, над прозрачной чашей с розовым раствором сгустились облака и даже проскакивали крошечные молнии. Если все пойдет хорошо, то через несколько дней, в идеале 3-4, мы получим необходимый для артефакта элемент. Вам понятно, студентки? Магистр Кисо так вжился в роль преподавателя, что, кажется, совсем позабыл, где он находится. «Понятно», — хором ответили мы с Мирандой. «Благодарю вас, коллега, за своевременную помощь и содействие», — кивнул ректор опешившему, но весьма польщенному духу. «Не угодно ли вам будет отобедать?» — смущенно предложил хранитель. Время и правда пролетело незаметно, солнце давно сияло над самым замком. «Мне бы хотелось понаблюдать за экспериментом, а леди мы вполне можем и отпустить», — задумчиво произнес Кисо. «Студенты, занятие окончено. Все свободны». «Точно. Магистр ничего не замечал и никого не видел рядом. Так дело не пойдет. Не могли же мы оставить его голодным». «Хоук, а накрой-ка нам здесь», — улыбнулась я, а потом искренне любовалась удивлением Миранды, когда посреди террасы возник сервированный стол с дымящимися на нем тарелками. «Прошу к столу, профессор», — вывел магистра из оцепенения дух. Сейчас Кисо реагировал только на его голос, поэтому нехотя отвлекся и взял предложенное ему горячее влажное полотенце, дабы перед едой освежить руки. «Благодарю вас», — ответил он и даже прошел за стол. Но взгляда от странной колбы не отвел, даже жевал на автомате и ни разу не посмотрел, что же ему подкладывают на тарелку. «Вот это самоотречение!» — улыбнулась Ранди. «Я бы так ни за что не смогла. Наверное, травницам ничего такого и не надо», — предположила я, с удовольствием уплетая густой сырный суп с гренками из пшеничного хлеба. «Не скажи! В любой профессии есть место энтузиазму». «Не поспоришь». Разговор за столом не клеился. Профессор почти не отвечал нам, а мы старались его не отвлекать. Поэтому, быстро расправившись с основными блюдами и закончив большими кусками вишневого пирога, мы решили удалиться из башни, строго-настрого наказав Хоуку присматривать за преподавателем. Терри отыскался в Центральном Королевском парке. Он охмурял молоденьких студенток, рассказывая им забавные истории из дворцовой жизни, и упивался их вниманием и неподдельным восхищением. Кольцо на его пальце молчало. Никто с той стороны портала не просил открыть путь. Кроме того, у полностью заряженного артефакта дежурили пришедшие в себя маги. Маркиз был рад услышать, что надежда открыть небесный путь обрела реальные формы, и что вполне вероятно, в ближайшее время нам это удастся. А девушек удалось узнать, что тварей бездны отбили еще до их ухода, а сейчас маги спешно латают завесу. Значит, как и в прошлый раз, драконы задержатся до тех пор, пока последний человек не покинет опасную зону. Мне же оставалось лишь ждать. Присоединяться к общему веселью совершенно не хотелось. Потому мы с Ранди оказались предоставлены сами себе и просто брели по тенистым аллеям Королевского парка. «Теперь твоя очередь, Сэм», — лукаво подмигнула подруга. «О чем ты? Расскажи, как ты жила все это время?» «Как жила?» «Пожалуй, насыщенно». Я рассказала и про первый обед с выходкой Кати, и про то, как застала с ней мужа, а дальше истории просто слетали с моего языка, обрастая подробностями и моим личным отношением к каждой из них. знакомство с Терри и Мадлен, прорыв и переживания, бал и триумфальное возвращение Аталанов, который испортил новый прорыв завесы, а потом полная тревог ночь и наша встреча, немного рассеявшая мглу в душе. В общем, обо всем и достаточно подробно. Миранда слушала и улыбалась. «Так значит, ты все же полюбила его?» — вдруг спросила она. «Кого?» — удивилась я, искренне полагая, что речь идет о Терри. «Как можно не полюбить брата всей душой?» «Герцога, я спросила тебя, полюбила ли ты своего мужа, Сэм?» «Мужа. Раньше о драконах у меня было совершенно иное мнение. Признаться, гадкое. И тому были причины, а теперь все изменилось. И Тарк, и Элион стали моей семьей, но я слишком мало времени провела наедине с супругом, чтобы смело утверждать. Ты по нему скучаешь?» — пристально глядя мне в глаза, спросила Ранди. «Да». «Беспокоишься?» «Да». «Ревнуешь Кати и ей подобным?» «Безумно», — почти прошептала я, прекрасно осознавая, что подобный ответ совсем не красит леди. «Все, Сэм, ты влипла», — подытожила подруга. «Что?» — не поверила своим ушам я. «Втюрилась ты в своего дракона, втрескалась. Хотя сейчас я не берусь сказать, кто из вас влип больше». Определенно, логика в ее словах была. Я, наверное, и сама бы пришла к подобным выводам, будь у меня время подумать. «Знаешь, какая мысль пришла мне в голову?» — снова озадачила Миранда. «У герцога ведь было две любовницы. С одной ты справилась, а вторая...» Я пожала плечами. Ответить ничего определенного не могла. Кроме того, дражайший супруг, судя по счетам, продолжает содержать свою пассию. А Нелли Шарме прекрасно пользуется благами, которые ей дает подобная связь. И в отличие от Кати Лиастер, простой актрисе вовсе не нужно беспокоиться о своей репутации. Почему-то от подобных мыслей стало больно. Но я все же нашла в себе силы ответить. Думаю, Элион известит ее письмом о разрыве отношений, как только вернется во дворец. К тому же, если в жизни дракона появляется идеальная женщина, другие дамы перестают существовать для него. По крайней мере, Терри уверил меня в этом. «О, Сэмми, и Терри, и твой Элион — всего лишь мужчины, а ты пока еще в полной мере не стала женщиной дракона. Ведь не стала? Близости между вами не было?» Я отрицательно покачала головой, и тогда подруга продолжила. «К тому же Нелли Шарме, по слухам, тертый калач и ни за что не упустит лакомый кусок. А герцог слишком порядочен, чтобы известить о разрыве письмом женщину, с которой его связывала длительная связь», — вздохнула Миранда. «Поверь мне, даже не как подруге, а как девушке, у которой 5 старших замужних сестер. Уж я-то знаю, что говорю. Он отправится ей сообщать об этом лично. Причем сразу, как вернется, ибо не захочет, чтобы Нелит стояла между вами». «Что ты предлагаешь?» «О!» — рассмеялась Ранди. «Всего лишь невинную шалость. Поверь, после такого герцог никогда и ни за что не переступит порога дома этой актрисы. Выкладывай». В целом, я не одобряла план подруги. Он казался мне неизящным и даже недостойным. Но поскольку ничего лучше не придумалось, а всю организацию Миранда брала на себя, пришлось уступить. Последующие дни слились в череду незначительных событий и тягостного ожидания. Магистр Кисо к эксперименту не допускал никого. Казалось, его тяготило чье-то присутствие в башне. Терри тоже показывался редко. Даже Ранди так увлеклась подготовкой нашего плана, что совсем про меня забыла. Я же сидела в своей гостиной и изучала книги по открытию пути из сокровищницы Аталанов, которые любезно таскал мне Хоук. «Кое-что случилось ночью 4-го дня, когда я, утомленная, вынужденным бездействием, спокойно спала в своей кровати. Проснулась от того, что на лицо что-то капало. Вода? Откуда в спальне вода? Открыв глаза, я встретилась с горящим взглядом герцога. Супруг явно совсем недавно принял душ. От него пахло свежестью, а с мокрых волос стекала вода, попадая на подушку, и мое лицо, как завороженное, смотрело на разгорающееся пламя в зрачках Элиона. «Привет!» — вдруг хриплым шепотом выдохнул он, заставляя меня отмереть и вздрогнуть. «А мне? Мне не пришло на ум ничего лучшего, как спросить, желаете десерт?» И голос испуганно задрожал, а под конец вообще превратился в писк. «Десерт?» — зачем-то переспросил дракон. Точно издевался. А потом хищно так, предвкушающе улыбнулся, а я испугалась и зажмурилась. Не то чтобы очень страшно было, скорее стыдно за глупый вопрос. Элион хрипло рассмеялся, потом горячие губы коснулись моего носа, закрытых глаз и губ. Герцог притянул меня к себе под бок и сказал куда-то в мою макушку. «Сладкое на ночь. Очень вредно. Особенно после долгого воздержания. Спи, десерт мой». И через несколько мгновений я услышала его равномерное дыхание. Вот же ящерица. Напугал, обсмеял и уснул.